Глава 17. В 9:35 в пятницу на следующее утро я стоял перед шкафом в своем кабинете посреди отдела фондов Neller Care и с чувством глубочайшего удовлетворения разглядывал выдвинутый ящик с папками. Табачных крошек и след простыл, но это еще не все. Краешек отчета за четверг оказался сдвинут на добрых полдюйма по сравнению с отчетом за среду. А ведь когда я оставил их, оба лежали идеально ровно. Удовлетворение длилось считанные секунды. Будь я способен, непременно дал бы себе хорошего пинка. В четверг я приносил на работу все необходимые принадлежности, но побоялся оставлять их на ночь, а этим утром не захватил с собой. Ошибка, которая обошлась мне в 40 драгоценных минут. Я задвинул ящик, закрыл шкаф на ключ, без труда поймал такси. В это время дня в этой части города они водятся в изобилии. Добрался до дома Вульфа и попросил шофера подождать, пока я сбегаю туда-сюда. Самого Вульфа я, разумеется, уже не застал, его утренние часы в оранжерее с 9 до 11. Так что, пробежав по дому, я поспешил вернуться на Уильям-стрит. Поскольку местный обычай предписывал врываться без стука, я предпочел бы запереться в кабинете, но ключа не было, и пришлось строить баррикаду, подпирать дверь столом. Нежно, бережно, перенеся папки из шкафа на стол, я расчехлил свой набор юного следопыта и приступил к работе. Все равно, что срывать сливы с деревца, ветки которого так и ломятся под тяжестью плодов. Любой школьник собрал бы такой урожай. Всего за 20 минут я получил 30 очаровашек, несколько с гладкого картона верхней папки, еще парочку со второй и целый выводок с глянца третий, где хранились копии двух моих отчетов. За время работы чувство удовлетворения успело слегка выветриться. Совокупный объем интереса ко мне и к моей деятельности, накопленной в основном зале, не говоря уже о двух рядах кабинетов, с легкостью заполнил бы 10-тонный грузовик. А ведь обычное любопытство толкало людей на куда более замысловатые, опасные проделки, чем проникновение в незапертую комнату и перебор содержимого канцелярского шкафа. С другой стороны, даже если все труды тщетны, я хоть чем-то занялся, добыл хоть какой-то зримый результат, вместо того, чтобы шляться без дела, ковыряя в носу. Следующим логичным шагом было бы раздобыть дополнительное оборудование, желательно на оптовой распродаже, и приступить к снятию отпечатков пальцев с каждого работника на этаже. Даже если они будут выстраиваться в очередь, изнывая от желания помочь, я смогу занять себя делом дней на 5. Это если трудиться в одиночку, по 8 часов кряду. Увы, такой сценарий имел свои недостатки. Отойдя в угол, я склонился над телефоном. Аппарат пришлось убрать со стола при сооружении баррикады. Трубка услышала, что мне нужно поговорить с мистером Пайном. Связаться с ним удалось далеко не сразу. Когда же он возник на другом конце линии, я сказал: «Хочу услышать ответ на вопрос, который предпочел бы не задавать другому. Мне известно, что в некоторых больших корпорациях теперь принято брать отпечатки пальцев у всех своих работников. Надеюсь, Neller Care одна из них. Я прав?» «Да», — ответил он. — «Мы завели такую практику во время войны. А что?» «Я бы хотел, с вашего позволения, взглянуть на эти отпечатки, покопаться в них». «Зачем?» «Кто-то пошарил в моем кабинете, рылся в бумагах. Хотелось бы узнать, кто именно». «Звучит как надуманный предлог, не так ли? Кстати, я получил ваш отчет. Сегодня же вечером мы обсудим его на встрече руководства. И мистер Хофф настоял на встрече со мной. Он ушел пару минут назад. Уверяет, что ваше присутствие деморализует весь отдел. Черт подери, говорю вам, я и сам с удовольствием переехал бы мистера Нейлора на машине. Но, по крайней мере, вы сбили с него спесь. И думаю, вам стоило бы переговорить с мистером Хоффом, желает он того или нет. Я бы с удовольствием. А как насчет отпечатков? Само собой, если вы считаете, что оно того стоит. Зайдите к мистеру Гашингу и скажите, что я разрешил. Мистер Гашинг был тем самым помощником вице-президента, который водил меня по офисам Нейлор Кэр, когда я только приступал к работе. С ним я связался по телефону. Можно было подумать, что он проявит хоть толику любопытства. Чего это, интересно, специалист по персоналу надеется добиться, изучая отпечатки пальцев? Но не тут-то было. Похоже, новость о моем подлинном статусе уже вышла за пределы отдела фондов. Гашинг рад был помочь, даже прислал паренька с пустой картонной коробкой и запасом папиросной бумаги для бережного перемещения моих образцов. Впрочем, наедине с отпечатками, которые хранились в запертом шкафчике в комнате на 35-м этаже, меня не оставили. Немолодая женщина с подкрашенными каштановыми волосами и плоской грудью не отходила от меня дальше нескольких метров, обдавая луковым запахом изо рта. Решимость ее дрогнула лишь однажды, когда я вызвонил того же парнишку и попросил принести мне сэндвичи и молока. Но она ловко справилась с затруднением, призвав на выручку подругу, чтобы та подменила ее на время ланча. «Я умею управляться с отпечатками, но не могу считать себя экспертом». Работа продвигалась медленно. Не хотелось что-то пропустить и потом начинать все сызнова. У меня имелось преимущество в виде обширной коллекции четких образцов, но даже оно не избавило от кропотливого труда, подобного долгому восхождению по крутому склону. Пару раз за день пожирательница лука предлагала мне свою помощь, но я вежливо отказывался, несмотря на резь в глазах и ломоту в шее. Уже давно пробило 4, когда я, наконец, обнаружил искомое. Еще не успев занести свою лупу над карточкой, я знал, что добился успеха, и 5 минут спустя, внимательно сопоставив отпечатки с лучшими образцами с папок и отчетов, удостоверился в их полной идентичности, которая убедила бы любых присяжных в зале суда. То ли я испустил вздох облегчения, то ли меня выдала суета с карточками, но луковая женщина сразу подплыла к моему локтю с вопросом. «Нашли то, что искали, верно?» Пришлось ответить. «Да». Моя рука не зря прикрывала имя на карточке. Когда надзирательница вновь отплыла подальше, я вернул картотеку на место, закрыл шкафчик, уложил свои улики в коробку с папиросной бумагой и объявил женщине, что закончил на сегодня и безмерно благодарен ей за проведенные вместе восхитительные часы. Вернувшись на 34-й этаж с коробкой под мышкой, я скрылся в своем кабинете. Коробку я выставил на пол между окном и возвращенным на законное место столом, а после позвонил главе секции резервного персонала и справился. «Что там с мисс Гвин Феррис? Теперь я могу с ней встретиться?» «Боюсь, нет», — произнес он извиняющимся тоном. «Мне очень жаль, мистер Честнат, но у нее по-прежнему столько...» «Простите», — перебил я. «И мне тоже страшно жаль, но у меня столько же, если не больше. Я уже 3 пытался увидеть мисс Феррис. И если для этого нужно обратиться к мистеру Нейлору или мистеру Пайну...» «Вовсе нет. Конечно, не нужно. Я же не знал, как это важно». «Допустим, что важно». «Значит, я сию минуту отправлю ее к вам. Сейчас она подойдет». Я выразил свою признательность. Повесил трубку и поднялся, чтобы выставить стул для посетителей на стратегически верную точку напротив собственного. Сидя за столом, я праздно обдумывал, не стоит ли избавить гостью от лишних забот, открыв дверь, когда та распахнулась сама. Мисс Феррис вошла, прикрыла за собою дверь и приблизилась к моему столу. Вульф, вынужденный таскать на себе 300 фунтов плоти, располагает готовым оправданием для того, чтобы не подниматься на ноги при появлении посетителя. У меня такого оправдания нет. Кроме того, я не хам и обычно бываю любезен с женщинами. Но на этот раз я оказался приклеен к стулу и упустил момент выказать свою вежливость. Еще не меньше 3 секунд я провел в том же оцепенении, но гостья не растерялась и заговорила теплым мелодичным голосом. «Вы хотели меня видеть. Я Гвин Феррис». Подумать только. Та самая безграмотная девица, что ухватила меня за коленку своими обворожительными пальчиками, когда я еще и часа не успел провести в отделе фондов.